условиях каких-то боевых действий, олигархической власти, всегда легче продолжать политику, направленную на ограбление своего собственного народа и своего государства. Кому война, а кому мать родная. Всегда войной легче прикрыть свои провалы в экономической и в социальной политике.